Глава 34. Эдгар Рионг. Спокойно шел пообщаться со своей истиной без свидетелей. Узнать, что же у них действительно произошло. Низложить Адель – моя давнишняя мечта, но не цель. Ставить такую задачу себе в приоритет я не пытался. Наше вечное соперничество придает перчинки моей пресной жизни. Интриги Адель замысловаты. Я отдаю дань уважения ее уму. Единственное, что мне не дает покоя в этой истории, так это роль Жозефин. Уж очень топорно она здесь поработала. Я даже несколько разочарован. Дочь не в отца пошла. Вот и сейчас кровь бросается в голову, когда я вижу, что она обрабатывает мою девочку. Клянусь прародителям, я никому не позволю использовать свою истинную. Девочка принадлежит мне, и нечего всяким сомнительным личностям втираться ей в доверие. Если бы я не успел вмешаться, моя наивная девочка дала слово, связав себя магической клятвой. Еле сдержался, чтобы прям там не растерзать эту подлую интриганку. Нет, этого я так просто не оставлю. В конце концов, это император притащил на отбор дочь главы самой крупной преступной группировки в империи. Вот пускай и расхлебывает то, что натворил. Это же додуматься еще надо. Да если с головы Виолы упадет хотя бы один волос, я лично разрушу дворец. Я врываюсь без доклада в его кабинет и застаю там пикантную сцену. Адель Лунг в объятиях моего дяди. Я, конечно, понимаю, что их связывает больше, чем дружба, но нужно же и границы знать. Знать край да не падать. Что за разнузданные оргии в самом центре империи? «Эдгар, ты не вовремя», — говорит император, не отрываясь от нее, а Адель даже не повернулась. Неслыханная наглость с ее стороны, но чего ожидать от женщины, уверенной в своей безнаказанности? Сейчас как никогда я горю желанием уничтожить каждого, кто посмеет встать между мной и Виолой. Дворец опасен для такой неискушенной девушки, как она. Срочно нужно увозить мою истинную отсюда, но сначала разобраться с происшествиями на отборе. «Да, я вижу», — отвечаю с ехидством, все еще кипя от негодования. «Я так понимаю, ты принимаешь отставку госпожи Лунг». Император морщится от неудовольствия. Адель дергается, как от удара кнута, но ко мне лицом не поворачивается. «Думаю, пора Эдгару узнать правду», — глядя на нее, нежно произносит император. «Я бы не хотела, чтобы он знал», — очень тихо говорит она. «Но если ты твердо решил, Макс, тогда говори». Неприятный холодок закрадывается мне в душу. Что еще скрывают эти двое? Неужели дядя так и продолжает состоять с ней в тайной связи? Этого только не хватало. «Неужели тебе мало молоденьких девушек, и ты снова переключился на Адель?» — с горечью произношу я. Ее плечи подозрительно дрожат, а дядя, обнимая и поглаживая плечико, успокаивает ее. «Это не совсем то, что ты думаешь», — словно оправдывается дядя. «Между нами давно уже ничего нет». «Тогда в чем дело? Ты хочешь поговорить о Жозефин в присутствии Адель?» — делаю я глупое предположение. «Нет, речь пойдет не о Жозефин». Он будто бы набирается мужества, чтобы мне сказать. Такая нерешительность не похожа на императора. Его девиз «Вижу цель, не вижу препятствий». Сколько я его знаю, он никогда не пасовал перед трудностями. Так что же теперь случилось? «Может быть, не надо, Макс?» — умоляюще спрашивает Адель. «Послушай, дядя». Я впервые называю его дядей не наедине. «От этой новости ведь не зависит чья-то жизнь?» «Да нет, Эдгар, зависит», — решительно произносит император. Ты даже не представляешь, сколько жизней зависит. Такая долгая прелюдия наводит на нехорошие мысли. Может быть, он болен и не решается мне сказать, зная, что я не горю желанием управлять страной. Я судорожно сглатываю невесть откуда появившийся комок в горле. Прародитель, молю, только не это! У Адель есть дочь. Быстро, словно в ледяную воду прыгнул, произносит император. Облегченно перевожу дыхание. Стальные силки, сжавшие сердце, постепенно разжимаются, облегчая мое состояние. «Я рад за Адель», — машинально отвечаю я, думая о том, как же мне повезло. «Поздравляю! И кто же счастливый отец?» «Это я, Эдгар», — решительно произносит император. «Дочь Адель и моя дочь тоже». Состояние словно обухом по голове ударили. «Так, спокойно. Чем мне это грозит?» Максимально, что мне может грозить, это лишение права на трон, но я буду только рад. Что ж, дядя, это замечательно, с радостью говорю я. Надеюсь, что теперь ты пересмотришь закон о престолонаследии и сделаешь свою дочь принцессой. Выражение его лица мне не нравится. Дядя что-то задумал, и мне это точно не придется по душе. Ничего менять я не буду. Отвечает на мой вопросительный взгляд император. Законы нужно уважать. Просто чудесно, иронизирую я. Каким же образом ты намереваешься передать ей трон, если не признаешь законной дочерью? Я посоветовался с Адель, и она согласна держать рождение нашей дочери в тайне, если ты женишься, произносит император. Прости, но появление твоей родной дочери все меняет. Отбор этот теряет смысл. У меня есть истинная пара, и пора прекратить этот фарс. Твердо заявляю я. Ты не понял, Эдгар. Отбор продолжится, а ты выберешь мою дочь и женишься на ней. Говорит император. А Адель наконец-то разворачивается, являя мне свой сияющий лик.